используется в сети. То есть нечто такое вот универсальное. Что из себя представлял этот сложный многофункциональный конвейер? Значит, квадратики такие, будет 5 квадратиков, которые расположены вот так вот. Вот эти 5 квадратиков, как я их называю, прямоугольнички, это 5 подконвейеров, как они у них назывались. Первый подконвейер. Мы не уже нарисовали? Вроде все квадратики на месте. А стрелочек-то нету. Левый квадратик. Первый под конвейер умножения. Второй под конвейер выравнивания на входе. Третий под конвейер сложения. Конвейер сложения порядка. Третий под конвейер сложения порядка. Четвертый под конвейер сложения мантис. И пятый под конвейер нормализации. Занятости, где каждая строчка пронумерована соответствует с номерами этих подконвейеров. Первая таблица занятости. Четвертая ступень занятости. То есть данные со входа проходят через четвертую ступень. Все операции выполняются за один так, главной синхронизации всего этого конвейера. Через четвертую ступень и на выход. Так выполняется сложение чисел с фиксированной точкой. В соответствии с таблицей занятости, когда